быстро выскакивает в коридор и бежит к себе. Действует он почти в кромешной темноте, поэтому не замечает, как роняет из кармана пульт, который попадает под статую, стоящую в коридоре. В доме полно всяких ваз, фигур, скульптурных композиций, натыканных в самых неожиданных местах. Утром по дому несется крик. Макс выскакивает, бросается вниз. Он хочет выключить Эми. Собака в таком состоянии опасна. Но пульт словно испарился. Макс звонит Павлу и сообщает. Что делать? Я потерял возможность управлять Эми. Павел ругается, но быстро приводит запасной включатель. «Вот!» — закричала я. Вспомнила, где видела парня на джипе. Он подъехал к воротам дома, когда мы пытались поймать убегающую Эми. Макс еще сказал. «Вот что! Ступайте все домой. Собака опасна. Попробую сам ее схватить. Вон, приятель подъехал, он и поможет. Я еще подумала, что он смелый и благородный человек». «Ты ошиблась», — тяжело вздохнул Ваня. «У Максима в кармане есть теперь другой пульт, и ему надо, чтобы взбудораженные домочадцы ушли прочь. Кстати, он весьма ловко отправляет всех домой, а сам начинает щелкать пультом сначала во дворе, потом за воротами. Спустя 5 минут от оврага доносится тихое поскуливание. Макс идет на звук, находит там совершенно обессилевшую Эми. Дальнейшее просто. Он забирает животное и отдает Павлу. Собственно говоря, это все. Кстати, в тот день, когда ты в сервисе случайно налетела на Павла, он ехал на встречу с новым клиентом и поэтому невероятно обозлился, когда увидал, что какая-то баба ухитрилась непонятным образом привести собаку в состояние боевой готовности. Эми после припадков злобности сильно слабеет, выдыхается, и Павел знает, что если включить ее во второй раз сразу, без суточного отдыха, собака может и не озвереть до нужной кондиции. А клиент ждал, деньги были заплачены. Отсюда его немотивированные, на первый взгляд, грубости хамства. Павлу, человеку более чем обеспеченному, следовало, мило улыбнувшись, попытаться спокойно выпутаться из создавшейся ситуации. Сказать что-нибудь типа «Надо же, моя собачка от жары совсем с ума сошла. Вот вам деньги на покраску». Но Павел нервничает и изо всех сил толкает любопытную бабенку. «Да уж, лампудель», — влез Володя. «Голова у тебя, похоже, деревянная. Впрочем, нет, железная. Деревяшка б точно раскололась, упади на нее огнетушитель. А твоя черепушка устояла. Извини, я совершенно зря упрекал тебя всегда, говоря, что в твоей головенке пустота. Нет, теперь проверена экспериментальным путем. Она из цельного куска железа, просто стальная чурка. Перестань!» Неожиданно пришел мне на помощь Ваня. «Всякое случается. Между прочим, — веселился Костин, — огнетушитель помялся». Но Ваня решил не обращать внимания на разошедшегося майора и спросил: «Ну, теперь все понятно?» Я осторожно кивнула. «В целом, да. Между прочим, Ефим заплатил горничной Асе Ломакиной за лжесвидетельство. Очень уж хотел утопить Раду». «Знаю», — кивнул Ваня. «Мы нашли девушку». «Где?» — подскочила я. «Как? Она мне наврала про какой-то Фоломеева». «Ася хитрая девушка», — усмехнулся следователь. «Но все купленные квартиры регистрируются. Мы нашли ее. Проживает Ася в Марьине. Врунья!» — Ваня рассмеялся. «Да уж, ловко она тебя вокруг пальца обвела. А что будет с Радой?» «Она уже дома. Рвалась приехать сюда. Мы рассказали, какую бешеную активность ты развела, чтобы вызволить Раду из беды, но врач ее не пустил. Нам-то со скрипом разрешение дал, говорит, ты совсем слабая. Кстати, как голова? Не болит?» «Не-а», — радостно заявила я. «И не тошнит». «Говорю ж, у нее стальная башка», — фыркнул Вовка. «И носорожье упрямство. Не дай бог с такой связаться. Идет напролом, наперекор здравому смыслу.